Глава седьмая. Одесса. Когда друзья Пушкина узнали, что небезызвестный граф Воронцов назначен новороссийским и бессарабским генерал-губернатором, у них явилась мысль хлопотать о переводе Пушкина в Одессу. Воронцов Михаил Семенович, 1782-1856 годы, светлейший князь, генерал-фельдмаршал. С 1823 года новороссийский генерал-губернатор и полномочный наместник Бессарабии, впоследствии наместник Кавказа. По этому поводу шла переписка между Вяземским и Александром Тургеневым. Приятели энергично принялись за это дело. Тургенев спросил министра Нессельроде, у кого Пушкин должен теперь служить, у Воронцова или у Инзова. 15 июня 1823 года Тургенев писал Вяземскому. «Граф Нессельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сём Воронцову. Сказано, сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть. За талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем, я одного боюсь. Тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали. Батюшкова в Италию с ума сошел. Что-то будет с Пушкиным». Тургенев как будто предчувствовал, что в Одессе с поэтом случится что-нибудь неладное. Предчувствия его оправдались. Летом 1823 года Пушкин поселился в Одессе, а катастрофа разразилась летом 1824 года. За этот год в жизни поэта случилось немало событий. Пушкин, покидая Кишинев, надеялся, что в Одессе он будет ближе к Европе. Его прельщало море, которое он всегда любил. Но, кажется, только одно море не разочаровало его, а сама одесская жизнь вызывала в нем впоследствии чувство горечи. Здесь впервые Пушкин был оскорблен представителем правящей знати, титулованным богачом. Здесь впервые он почувствовал те социальные и бытовые противоречия, которые поставили его в трудное и ложное положение. Здесь облеченный властью граф Воронцов видел в нем коллежского секретаря, а он думал о себе что-то другое, как поэт иронически писал Тургеневу накануне своей ссылки в Михайловское. В сущности, уже тогда, в 1824 году, начался тот конфликт Пушкина с правящей знатью, который привел его к роковому поединку и смерти. Граф Воронцов был первым, по выражению Пушкина, придворным хамом из числа многих его врагов. Но Пушкин, переехав на жительство в Одессу, еще не предчувствовал катастрофу и с живым любопытством наблюдал новый для него быт и новых людей. Что представляла собой Одесса в 20-х годах прошлого века? Это был город небольшой по населению, пыльный летом, в невылазной грязи, осенью неустроенный, лишенный воды и садов, и однако кипевший жизнью и напоминавший Европу своим говором и пестротою южной толпы. Рядом с жалкими домишками и пустырями воздвигались богатые дома и дворцы. Уже молот дробил каменья, предназначенные для мостовой. В городском театре гастролировала итальянская опера, а главное, в Одессе был порт и шла оживленная торговля с Европой. «Дробит каменья» — строка из отрывков из «Путешествия Онегина». Здесь впервые Пушкин узнал представителей предприимчивой европейской буржуазии. Имена некоторых из них известны — Ризнич, Сикар, Рено и другие. Ризнич Иван Степанович, 1792, умер не ранее 1853 года, одесский купец, один из директоров Одесского коммерческого банка и местного театра. Сикар Карл Яковлевич, 1773-1830 годы, французский коммерсант, приехавший в Одессу в 1804 году. Он выпустил книгу «Письма об Одессе». Рено Иван Петрович, год рождения неизвестен, умер в 1845 году, барон, владелец известного в Одессе отеля. У него на даче жила Воронцова летом 1823 года. В Одессе была и масонская ложа, куда входили иностранцы и русские. Греки, итальянцы, французы сидели в кафе и ресторанах, разгуливали по набережной и по главным улицам Дерибасовской и Ришельевской. Пушкин в «Путешествии Онегина» посвятил 10 строф Одессе. Он метко и точно зарисовал буржуазную Одессу, где хлопотливо торг обильный свои подъемлет паруса. Там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии золотой звучит по улице веселой, где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин и грек, и молдаван тяжелый, и сын египетской земли, корсар в отставке Морали. Морали, то есть Мавр Али, родился около 1794 года, год смерти неизвестен, турок, родом, вероятно, из Египта. Одесский знакомый Пушкина жил на доходы от морского разбоя. Этот Морали был, по-видимому, незаурядный человек, и Пушкин ценил его верность. Чопорные гостиные крупных одесских чиновников надоедали поэту. Лепранди рассказывал, что после одного скучного обеда, зайдя к Пушкину, он застал его в самом веселом расположении духа, без сюртука, сидящим на коленях у Мавра Али. Этот человек с красным медным лицом, с черными блестящими глазами, в красной куртке, богато расшитой золотом, с пистолетами за широким поясом, был очень живописен. «Кто знает, может быть, мой дед с его предком были близкой роднёй», — сказал Пушкин, рекомендуя бывшего корсара. «Это здесь мое единственное утешение». Как Пушкин проводил свой день в Одессе? По его словам, бывало, пушка заревая, лишь только грянет с корабля, он уж отправляется к морю. Насладившись волной соленой, он пьет с восточной гущей кофе, как мусульман в своем раю. Позднее прогулка. Казино открыто. Есть, значит, приют. Глядишь, и площадь запестрела. Все оживилось, здесь и там бегут за делом и без дела, однако больше по делам. Дитя расчета и отваги, идет купец взглянуть на флаги, проведать, шлют ли небеса ему знакомы паруса, какие новые товары вступили нынче в карантин, пришли ли бочки жданных вин, и что чума, и где пожары, и нет ли голода, войны или подобной новизны. Такова буржуазная торговая Одесса в изображении Пушкина. Но рядом с этой озабоченной меркантильной жизнью празднуют свою ленивую беспечность одесские повесы, дворянские недоросли, причисленные к разным канцеляриям. Иные из этих повес вовсе ничтожны, иные могут похвастаться, если не умением писать, то, по крайней мере, умением ценить стихи, поговорить о Байроне, вспомнить в связи с Гетерией имена Перикла и Фемистокла. У этих молодых дворян нет никаких коммерческих интересов. Но мы, ребята без печали, среди заботливых купцов, мы только устриц ожидали от цареградских берегов. Что устрицы пришли? О, радость! Из ресторана услужливого Отона Пушкин направляется в оперу. Там упоительный Россини. Этот композитор кажется Пушкину очаровательным. Его музыка, как поцелуи молодые, все в неге, в пламени любви, как зашипевшего Аи, струя и брызги золотые. Из ресторана услужливого Отона. Отон Цезарь Людвигович, год рождения неизвестен, умер в 1860 году, француз, владелец гостиницы и ресторана в Одессе. Там упоительный Россини. Россини Джоаккино Антонио, 1792-1868 годы, итальянский композитор. Как зашипевшего Аи, струя и брызги золотые. Аи — сорт шампанского. А ложа, где красой блистая, негоцианка молодая, самолюбива и томна, толпой рабов окружена, она и внемлет, и не внемлет, и каватине, и мольбам, и шутки с лестью пополам, а муж в углу за нею дремлет, в просонках фора закричит, зевнет и снова захрапит. Негоциант — оптовый купец, ведущий крупные торговые дела. Негоциантка — жена купца. Каватина — небольшая лирическая ария в опере. Фора — возглас одобрения в итальянском царстве, означающий требование повторения, то же, что бис. Одна из самолюбивых и томных молодых негоцианток поразило воображение поэта. Это была Амалия Ризнич. Ризнич Амалия. Около 1803-1825 годы. Урожденная Риб. Жена коммерсанта Ивана Степановича Ризнича. Она появилась в Одесском обществе весною 1823 года. По своему происхождению была полунемка, полуитальянка. Иван Ризнич, славянин родом, получивший солидное образование в Падуанском университете, а также слушавший профессоров в университетах германских, занимался крупными хлебными операциями. В одну из своих деловых поездок в Европу он женился на прекрасной Амалии, ей было тогда 20 лет. Иван Ризнич привез красавицу жену в Одессу, а через 2 месяца с нею познакомился Пушкин. Вокруг нее была уже толпа горячих поклонников, страстные глаза, стройный стан, коса до колен. А главное, то очарование вольности, которого нельзя было найти в чопорных гостиных одесской аристократии, пленили поэта. В эти чопорные салоны Амалию Ризнич не приглашали, она, кажется, не очень об этом жалела. У нее на Херсонской улице был свой салон в большом доме ее супруга. Салон этот охотно посещали те светские люди, которые скучали на обедах и вечерах у графа Воронцова, графа Лонжерона, Казначеева и других. Лонжерон Александр Федорович, 1763-1831 годы, граф, французский эмигрант, на русской службе с 1790 года. В 1825 году генерал-губернатор Новороссийского края. Казначеев Александр Иванович, 1783-1880 годы, племянник Шишкова, правитель канцелярии Воронцова. С 1828 года градоначальник Феодосии, впоследствии таврический губернатор и градоначальник в Одессе. Амалия Ризнич была эксцентрична. Ее излюбленный костюм напоминал костюм амазонки. Ее шляпа была мужского фасона. Она, по-видимому, любила пленять сердца и не очень дорожила святостью семейного очага. В ноябре 1823 года Пушкин написал свою элегию «Простишь ли мне ревнивые мечты?» Эта пьеса биографична. Сердечные муки поэта в своей наивной наготе волнуют откровенностью удивительной и трогательной. Амалия Ризнич не скупилась, кажется, на дары сладострастия, но Пушкин изнемогал от ревности и, даже обладая красавицей, не был уверен в ее любви. И, вероятно, вспоминая об этих муках, Пушкин уже в 1826 году в Михайловском посвятил Амалии Ризнич две строфы, оставшиеся в черновиках, не вошедших в шестую главу Евгения Онегина. Поэт сравнивает ревность с черным сплином, с лихорадкой, с повреждением ума и даже с чумою. «Мучительней нет в мире казни и ее терзаний роковых. Поверьте мне, кто вынес их, тот уж, конечно, без боязни взойдет на пламенный костер или шею склонит под топор». В это время Амалии Ризнич не было в живых. Весною 1824 года у нее появились признаки чахотки, и она в первых числах мая выехала за границу. За нею последовал один из ее поклонников. Она умерла, кажется, в Вене. И 16-ю строфу 6-й главы Пушкин посвящает своей умершей возлюбленной, не забывая о ревности его тогда измучившей. «Ты негой волновала кровь, ты воспаляла в ней любовь и пламя ревности жестокой, но он прошел сей тяжкий день, почий мучительная тень». На беловом автографе стихотворения «Под небом голубым страны своей родной» имеется вверху надпись «29 июля 1826 года», а внизу другая запись «УОС РПМКБ 24-е, УСЛ ОСМ Р 25-е». Смысл этой записи таков. Услышал о смерти Ризнич 25 июля 1826 года. Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева 24 июля 1826 года. Итак, Пушкин узнал о смерти своей возлюбленной уже в ссылке в Михайловском, на другой день после вести о казни пяти декабристов. Через четыре дня после того, как стала известна Пушкину судьба Амалии Ризнич, после того, как он из равнодушных уст услышал смерть и весть и равнодушно ей внимал, написал он свою удивительную элегию. Вероятно, помета Пушкина о казни декабристов не случайно им связана с пометой о смерти Ризнич. Поэту хотелось, быть может, понять и объяснить самому себе это свое странное равнодушие к умершей любовнице. Не потому ли он был так равнодушен, что событие, о котором он узнал накануне, всецело завладело его умом и сердцем? Однако элегия «Под небом голубым страны своей родной» необычайна. Поэт как будто постиг, наконец, тайну своей любви, постиг и в печальном изумлении делает свое позднее, последнее признание. «Так вот кого любил я пламенной душой, с таким тяжелым напряжением, с такой нежностью, томительной тоской, с таким безумством и мучением. Где муки? Где любовь? Увы, в душе моей, для бедной легковерной тени, для сладкой памяти невозвратимых дней, не нахожу ни слез, ни пени». Пени — устаревшее сетование, жалобы, упреки.